Время уходило. Зелев сплюнул, выехал вперед, возле Иоанна воткнул рогатину в землю, выхватил саблю и вскинул над головой. «Слушайте меня, братья! Там, — он указал клинком на север, — там осталась русская земля, на которой ныне нет ни единого воина, чтобы ее оборонить. Там, — он указал в татарскую сторону, — там 40 000 уродов, которые хотят нашу землю разорять, наших жен и сестер насиловать, наших детей убивать. Нас здесь 15 000 русских воинов собралось. Поэтому помните, каждый из нас должен убить 2 татар, только тогда у них не хватит сил двинуться дальше на Русь. Вы поняли меня, братья? Нам не нужна победа. Нам не нужно поражение. Нам не нужно ни живота, ни свободы. Нам нужно каждому убить 2 татар. До того мига не сметь никому, ни падать, ни трусить, ни сдаваться, не умирать. Каждый должен убить 2 татар. Не посрамим, братья, корня русского. Умрем на земле своей погани иноземной не отдадим. 2 татар каждому. Не жизнь с нами ныне идет, а черная смерть, татарская смерть. Он вернулся к государю, спрятал саблю в ножны, выдернул из земли рогатину, оглянулся на широкую полосу притихшей конницы и привстал на стременах. «Все ляжем! На 2 татар каждый за Калинов мост заберет! За мной, братья! Смерть татарам! Смерть!» Андрей поворотил коня, опустил копье и злобно рыкнул на Вяземского: «Убирать царя к чертовой матери!» И дал шпоры коню. Что подумает Иоанн про его слова, Зверева уже не беспокоило. Он знал, что живым назад не вернется. Как не вернется и никто из опричного полка. 15 000 против 40. Шансов нет. Главное — убить хотя бы 2 татар, убить 2, а там и погибать не страшно. Каждый свалит по 2 крымчака, и дальше идти на Русь будет некому. Умирать не страшно, главное — убить. Татары увидели атаку, начали разбираться в сотни, выстраиваться, задирая копья к небесам. Вороной под Андреем плавно разгонялся сперва в рысь, потом перешел на галоп. Князь оглянулся, перекинул щит с задней луки седла в руку, одновременно оценив всю мощь русской кованой лавы. Бояре мчались плотной, 1,5-километровой стеной, стремя к стремени, плечо к плечу, крепко сжимая коленями седло, чуть наклоняясь вперед, прикрываясь щитом и опустив вперед рогатину со сверкающим граненым наконечником. Сверкали доспехи, сверкали шлемы, а у многих сверкали личины, заменяющие лица на время битвы. Несокрушимый железный таран, который превратит татарские сотни в бессмысленное кровавое месиво. До татар осталось меньше 1/4 версты, когда они все вдруг опустили пики и начали разгоняться навстречу русской лаве. Щиты, копья, лохматые лошади, стеганые халаты вместо брони. Те, кто ленился носить броню во время нудной безопасной осады, теперь не успели надеть ее и на битву. Каждый платит за лень, кто чем может, некоторые кровью. 2 татарина каждому! Во весь голос напомнил Зверев. Смерть! 200 метров! 100! Он уже видел оскаленные морды татарских коней, усатые круглые лица врагов, разноцветные кисточки на копьях и холодный блеск остро отточенных смертоносных наконечников. Холодными кусачими мурашками по спине побежал страх, и князь Сокольский снова поддал пятками вороному в бока, разгоняя его как можно сильнее. Сдвинул щит к груди и до боли в суставах сжал рогатину. 50 метров. Смерть! 10 шагов. Навстречу мчался рябой и безусый круглолицый крымчак. Левее скакал усатый, но низкорослый, правее пожилой с морщинистым лицом. И почему-то все трое направили копья именно Андрею в грудь. «Умрем все!» — рявкнул он, вскидывая щит, как учил дядька перед собой, и нижним краем вперед. Рогатин же наметился в того, что в центре. Последний миг кто-то сбоку отбил пику морщинистого вверх, и тот промахнулся. Два других наконечника врезались в верхний край щита, опрокидывая князя на спину. От страшного удара деревяшку отбросило к плечу и расщепило, оторвав верхний край. Однако и пики прошли поверху, за спину Андрею. Правда, своим ударом он тоже промахнулся. Рогатина мелькнула мимо Рябова, впилась в шею скакуна, вплотную шедшего за ним, пронзила и впилась в живот татарина, еще не ожидавшего опасности. Тощего и голодного, выросшего на степной траве коня усатого басурманина, вороной зверя откормленный, овсом и ячменем в теплой конюшне, просто опрокинул. С рябым князь сошелся лицом к лицу, глянул в глаза, и они разъехались, поскольку руки обоих оставались заняты. Из-за спины врага, наклонившегося далеко вперед, князя попытался достать саблей какой-то безусый щенок. Андрей приподнял ротовище рогатины, заслоняясь, а когда клинок засел в дереве, опустил и плашмя ударил татарина окантовкой щита поперек лица. Кости черепа громко хрустнули, враг провалился вниз. Убил или ранил, так и не понял Зверев, бросил бесполезную в давке рогатину, выдернул саблю, прикрылся щитом от ударившего издалека копья. Вороной продвинулся еще на пару шагов, ближе к толстому басурманину, в польской сигизмундовым гербом на груди кирасе. Тот снова ткнул копьем, и как раз в тот момент, когда Зверев прикрывался щитом от сабли слева, в открытую грудь. Андрей повернулся тело, наконечник со слым скрежетом скользнул по пластинам бахтерца, тут же ударил саблей снизу вверх толстяка под подбородок. Получи! Кираса не броня, не покрутишься, не увернешься. Глаза татарина мгновенно остекленели, и он повалился из седла. «Второй!» — понял князь. «Второй труп! Теперь и помирать можно!» От этой мысли на душе стало легко и весело, и спокойно, как в церкви. Андрей залихватски свистнул, пнул пятками Воронова, протискиваясь между лошадями с пустыми седлами, поймал на щит удар слева, поддернул, стремительно уколол сбоку, куда-то попал, судя по упругой отдаче, рванул вправо, попал по щиту, качнулся, наваливаясь и перекидывая свой куцый кругляшок. Татарин предсказуемо повернулся, выглядывая над самым краешком окантовки, чтобы опередить врага, а князь полосанул саблей понизу, по ноге, срезая врагу мясо по всему бедру до колена. Оставшись бесконечности, тот повалился назад. Хоть и жив, а не боец. «Умрете все!» Во всю глотку предупредил князь Сокульский, вскидывая саблю над головой. Хвастливого русского попытались достать копьем, но промахнулись, попав в пустое седло татарского коня. Зверь пнул коня пятками. «Кто такой наглый? А ну сюда иди!» Не тут-то было. Между двумя напиравшими армиями живой стеной встали лошади, оставшиеся без седаков. Деваться им было просто некуда. Татары воспользовались шансом, воздух стремительными черточками прорезали стрелы. Русским отвечать было нечем, осталось только закрыться щитами и надеяться на счастье. Со всех сторон слышались крики боли, жалобное конское ржание. Андрей ощутил резкий, словно отцовским ремнем, удар по бедру, скосил глаза. Из ноги торчала стрела. «Ух, твари! Смерть татарам! Смерть!»